Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Во время последнего эфира, уже теперь, простите, предпоследнего, мы обсуждали трагедию Софокла «Царь Эдип» и ее значение для души человеческой. Ну, почему-то так сложилось, что вообще в программе не прозвучали слова про «Эдипов комплекс». Знаменитое понятие Зигмунда Фрейда, и, наверное, ни одно другое понятие психоанализа не вызывало столько шуток в нашей стране. Ну, как вы помните, царь Эдип по неведению своему был отдан другую семью и в конечном итоге убил своего отца и царя Лая и женился на своей матери Иокасте и имел от нее детей, тем самым совершив одно из самых страшных преступлений, которое ведает интимная жизнь человеческая. Преступление это называется инцестом. И потом, после этого, Зигмунд Фрейд через много веков сообщил, что раз это рок, то это значит, что Софокл описывал некое влечение человеческое. И он утверждал, что каждый мальчик и девочка сначала испытывает влечение к своей собственной маме, а потом немножко расходятся судьбы мальчиков и девочек, потому что мальчики начинают конкурировать с отцом, начинают ненавидеть его, поскольку он как бы забирает у них часть матери, а девочки, естественно, наоборот, начинают конкурировать с мамой за отца. Как вы считаете, исходя из вашего личного опыта, мне, как человеку, который много занимался глубинной психологией и психоанализом, это действительно безумно интересно. Ну, правда. Давайте поговорим сегодня по телефону 495-956-1514. Как вы относитесь к комплексу Эдипа? Он существует? Вы как-то ощущали его влияние на собственную жизнь? Ведь для Фрейда это было нормальной стадией развития человеческой психики. То есть он считал, что мальчики и девочки обязательно проходят этот комплекс. И все зависит от того, каким образом он разрешится. Ну, понятно, что в трагедии Софокла и вообще в серии, во всем фиванском цикле жизнь Эдипа завершается более чем трагически. Ну, наверное, мы все трагедии и даже знаменитую трагедию «Эдип в колонии» уже не успеем обсудить. Давайте поговорим вот об этом. Как вы считаете, вот такое влечение, Фрейд считал его сексуальным, к матери и отцу у детей существует? Ну, если не существует, то, например, почему мы действительно ищем в своей взрослой жизни партнеров, которые чем-то напоминают нам маму или папу, соответственно, в зависимости от нашего пола? Как вы вообще понимаете эти понятия и как вы к ним относитесь? И не пора ли нам, как-то научиться осмышлять понятия, которые в прошлом веке стали, естественной частью международного психологического языка? Словом, все, что нам вы хотите сказать о причинах, о том самом роке, который подтолкнул царя Эдипа из трагедии, которую мы обсуждаем, к его преступлениям. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Эдипов комплекс — темы сегодняшнего разговора, а в качестве музыкальных пауз мне хотелось бы представить вам другую любовную историю, историю фон Глюка, оперу «Орфея и Евредика», поскольку почему-то мне вспомнилось, что мы очень давно не слушали контртеноров. Что ж, мне, наверное, стоит сказать, что есть еще понятие комплекса Электры. Это понятие ввел Карл Густав Юнг для обозначения такого своеобразного варианта эдипового комплекса у женщин. Но и название вот это, комплекс Электры, связано с мифом об Электре, древнегреческим мифом. Дочь царя Агамемнона и царицы Клитемнестры, простите, Электра, помогала брату Аресту убить свою мать. Но это более поздняя история. И Фрейд был с ней категорически не согласен и предпочитал говорить об эдиповом комплексе в равной степени присущем всем людям, независимо от их половой принадлежности. И мы пока попробуем поговорить хотя бы в этом ключе. Здравствуйте, Таня. Вот я ваши передачи слушаю уже в осени. Они очень нужны. Вот и как это ваш голос, так как-то он располагается, и вот прислушиваешься всегда. У меня есть сын. Значит, у меня с родителями такие были напряженные отношения, не закончила институт, там было непонимание. И я начала мечтать, что вот у меня будет ребенок свой. И вот он, значит, как я не знаю, вот ну, ревность есть, я вот чувствую у мальчика. Там вот, какие-то, например, поклонники, он очень так реагирует, вот чутко. И вот так, когда живешь ради ребенка, вот это все есть. Вот. В общем, ревнует, значит, любит. Спасибо большое, Таня. Мне ни в коем случае не хочется задевать на сегодняшнюю ситуацию. Ну, видимо, у нас все так странно сегодня, что довольно сложно этого не делать. Конечно же, очень трудно детям в семье расти без отцов, именно потому, что Эдипов комплекс они проходят неполноценно. Ну, да. Вот эта вот самая ревность мальчика к другим поклонникам, не к собственному папе, она приводит к тому, что он на самом деле никак не проходит комплекс Эдипа очень часто. И так и вырастает рядом с мамой. Потому что здесь его ревность как бы имеет гораздо больше основания и гораздо больше опоры на самую себя. Нет, это, конечно, крайне редко, и это превращается в патологию, становится действительно какой-то половой связью между мамой и сыном. Ну, в общем, к сожалению, нам приходится с такими вещами сталкиваться периодически. Поэтому тут очень важно научиться все-таки понимать, что такое Фрейд имел в виду под словом «либидо», то есть под словом, под понятием самого полового влечения. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Собственно, хотел сказать такое предположение, что, возможно, Фрейд ошибался в том, что именно все люди, подверженные, проходят через такой этап. Потому что тот же Фрейд, насколько я знаю, от многих своих идей, скажем так, он их пересмотрел, если не отказался от некоторых. Ну, если честно, то Эдипов комплекс – это краеугольный камень учения Фрейда, и он от него не отказывался никогда. Ну, значит, я слышал что-то другое, не про это. Ну, Коль, а скажите честно, вы никогда не были влюблены в свою маму? Влюблен был эмоционально, да. Даже у меня было такое, что когда как-то она, когда шла на работу, то часто провожала меня в школу, когда ходил первый класс, мы по пути ходили. И я как-то там высказал свое желание на ней впоследствии жениться, потому что мне хочется жениться. Вот. Но это... Не вы один высказывали такое желание. Я за собой такого не помню, но правда. А в общем, огромное количество мам разных, там, в том числе моих знакомых, друзей, рассказывали о том, что со смехом, о том, что мальчики хотели на них жениться. Ну, вот ровно как Эдипна и Акастия в конечном итоге. Просто вот когда, ведь вся проблема в том, что для нас разговоры этого типа вообще страшно непривычны, и как бы они и до сих пор кажутся нам чем-то неприличным. А в действительности, я вот что пытаюсь объяснить, в смысле, даже не столько перемены взглядов Фрейда, там она действительно была, но не в этом проблема, а проблема в том, что на самом деле Фрейд под своим знаменитым понятием либидо имел в виду все-таки принцип удовольствия. И вовсе не подозревал он ребенка в том, что у него есть генитальное половое влечение. Бывают у мальчиков фантазии, связанные с мамой, но на самом деле речь ведь идет о том, что это, по-моему, несомненный факт, правда? Мама — это первый образец женщины, в том числе голой женщины, с которой сталкивается мальчик. А папа — первый образец обнаженного, полуобнаженного мужчины, с которым сталкивается девочка. Вне всякого сомнения, мама — это источник ласки, нежности и бесконечных первых поцелуев для мальчика и для девочки в равной степени. И мама, она же ведь источник защиты, да? И мама, и папа — это те, кто нас защищает, и те, кто выполняют все наши желания, в том числе желания наши чувственные, правда? Ну, как бы, я не знаю. Не совсем согласен. Чувственные в плане, может быть, какой-то физиологии, но не в плане сексуальности же. Вы понимаете, вот мы, в этом вся и беда. Мы понимаем сексуальность как некий конкретный интимный акт между мужчиной и женщиной, связанный с гениталиями. Но на самом деле, еще раз, Фрейд немножко не это имел в виду. Он имел в виду как раз тот самый принцип чувственного удовольствия, который получает человек. И все чувственные удовольствия, так или иначе, они в раннем детстве связаны с родителями. При этом, в общем, существуют прямые и грубые параллели, которые очень часто нам бывают эмпирически известны. Ну, например, в общем, порой, чем более нежна в физическом смысле мама с мальчиком, чем больше она его как мягкую игрушку тетешит, ласкает, чем больше физических ласк между ними, тем труднее мальчику пройти Эдипов комплекс, и тем порой инфантильнее он вырастает. Потому что для не только Фрейда, но, в общем, можно смело утверждать, для всей глубинной психологии 20 века суть проблемы заключается в том, что взросление – это преодоление Эдипова комплекса. В смысле, что то, что было сосредоточено на маме, принцип удовольствия, нежности, ласки, он должен, этот мальчик, научиться переносить на другую женщину. Вот только тогда, когда у него появляются реальные сексуальные отношения. Вот, собственно, да, о чем идет речь. И вот почему так важно, так важны все эти разговоры. В некотором смысле, вот, спасибо большое, Николай, я вот чего хочу сказать. Я хочу сказать, что очень интересная тема, трагедия Софокла о царе Эдипе. Все-таки давайте не будем от нее совсем уж уходить в сторону и терять следы этой трагедии. Она возникла у нас на форуме в сети интернет, и там речь шла о том, что о роли сфинкса, которую, потому что для греков сфинкс – это она женского рода, которая преградила дорогу Фивы и загадку которой разгадал царь Эдип. И это действительно очень интересный вопрос, в минимальной степени, почти никак не трогал его Фрейд, но сама по себе эта загадка очень важна. Откуда она взялась и откуда взялся образ сфинкса, что он должен значить в этой трагедии. И вот что сказала наша постоянная радиослушательница Юля. Я не понимаю, почему для обозначения бессознательного сексуального влечения к родителю противоположного пола было выбрано имя царя Эдипа? Только лишь потому, что Эдип возлег со своей матерью. Но он же не знал, что Иокаста его мать. Одна из авторов на нашем форуме, Катерина, писала о свободе и тюрьме. Так вот, мне кажется, что Эдипов комплекс как раз расширяет свободу ребенка, потому что ребенок начинает воспринимать мать и отца как существ, равных себе. Любовь к родителям – это всегда немного преклонение перед ними, ощущение их превосходства над собой. Облечение к матери или к отцу, как к женщине или к мужчине, уравнивает ребенка и родителей, снижает их с божественных высот. В трагедии есть такие строки. Сцена ослепления себя Эдипом. Потом ужасно молвить. С ее одежды царственной сорвав, наплечную застежку золотую, он стал иглу во впадины глазные вонзать, крича, что зреть очам не должно, не мук его, не им свершенных зол, очам, привыкшим видеть лик запретный и не узнавшим милого лица. Я поняла их так. Узнав, что Иокаста его мать, Эдип ощутил кошмарное раздвоение, осквернение святого лика или образа матери. Запретный лик, лицо жены, наложилось на беспорочные материнские черты, на милое лицо, искажая их. И перед ним уже не жена, которую он любит, и ее прекрасное лицо он любит, и не мать, смутный образ которой он хранит глубоко в памяти, прекрасный ее образ, а нечто безобразное. Вот цена свободы, искажение привычного лика мира, тирания границ, которые придавали миру четкость и надежность. Ну вот, видите, такова версия Юли. А я хочу сказать, что мы даже здесь немножко путаемся, правда, между осознанностью и неосознанностью. Тут, наверное, очень важно понять, что если бы царь Эдип осознавал бы, что перед ним его мать, или помнил бы образ своей матери, то тогда, конечно, речь бы шла о сознательном преступлении, а так как речь идет о Роке, то есть о некоторой неизвестной Эдипу силе, которая гнала его к его матери, а как бы и привела к тому, что он совершенно случайно, не зная о том, что старик на дороге, это его отец, убил своего отца, то, по мнению Фрейда, вот, собственно, этот рок и означал то самое давление бессознательного, метафору того, что позднее Фрейд сформулировал именно так. Ну, конечно, я сейчас не говорю о предшествующих Фрейду философах, будет слишком сложно. Еще одна музыкальная пауза. Давайте попробуем вернуться к образу сфинкса, поскольку я его назвал, а поговорить мы как-то не успели. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Так что про сфинкса? Да, во-первых, хотелось поздравить вас с днем рождения. Вот, очень приятно вас даже в такой день слышать в эфире. Вот. Спасибо большое, Паша. Да. По поводу мифа, ну вот как я на него смотрю, то есть вот, миф, он всегда о внутреннем мире души. Поэтому все вот персонажи, которые встречаются Дипу, это сила его души. Это в некотором смысле он сам. Вот. Все варианты, которые мифа, они вот начинаются предсказания Дельфийского оракула. И они там относятся либо к Эдипу, либо там к его отцу, либо к приемному отцу. Ну, это всегда как бы какое-то такое трагическое предсказание, которое потом сбывается. Вот. Что такое предсказание? Ну, вот я это интерпретировал так, что голос, ну, как бы голос бессознательного, который Эдип, ну, не хочет слышать, скажем так, да, потому что оракул — это всегда посланник мира мертвых, вот, и там у древних людей это всегда были такие достаточно жуткие всякие вещи, которые там всегда представляли собой вот этих самых оракулов, вот, вот предсказание — это то, что он, вот к нему приходит послание, он его не хочет слышать. Самый правильный путь для него — это вот его услышать, но он как бы не хочет и говорит, что этот вот голос не имеет ко мне никакого отношения, я вообще убегу от самой возможности, что этот голос имеет какое-то ко мне отношение, там, к моей душе, и делает он, ну, как сказал бы Фрейд, наверное, это вытеснение, вот, он видит ужас своего внутреннего мира, вот свою там скрываемую от себя же там преступную страсть к матери, преступное намерение убить отца, и вместо осознания и вот того, что должен был сделать, он это вытесняет. Вот, ну и, как говорит психоанализ, это вот вытесненная энергия, она никуда не девается, а начинает приобретать какую-то автономию. И вот, собственно, вот эта энергия его там вытеснена, она и олицетворяется вот этой самой сфинкс женского рода. Вот. Если по Фрейду, то я бы сказал, что сфинкс — это как просто вытесненная сексуальность. Такая ужасная мать, там прекрасная сверху, с человеческим лицом, там, со звериной частью ужасной сверху. Страшная я внутри. Вот, да. Сам вот образ сфинкс, ну, он, про него очень много что есть, он такой очень богатый и насыщенный, ну, насколько я знаю, вот, и это, и, собственно, вот эта ужасная мать архетипическая, вот, и это, там могут быть человеческие страсти, вот, четыре штуки, там, вот, лев, орел, кто там, бык, вот, они представляют, ну, четыре страсти. И грифон там. Еще, грифон. Если вы евангельских зверей имеете в виду, то еще грифон. Да, ну... Если вы имеете в виду, да, из апокалипсиса Иоанна Богослова. Ну, в общем, они там, я так понимаю, немножко по-разному там, в зависимости, вот, бывают. Ну, неважно, в общем, там могут быть вот как человеческие страсти или там четыре вот элемента в мире, вот, или... Там три возраста в загадке, правда, вот, которую разгадывает Эдип. Да, то есть в загадке, которую задает сфинкс, там три возраста, то есть детство, зрелость и старость. И он, ну, дает, ну, такой простой ответ, вот, про то, что это вот три возраста, вот. И миф говорит, что он, ну, как бы дает такой очень простой ответ, и что он на самом деле, ну, не совсем правильный, ну, или так, наверное, можно сказать, неполный, вот. Вы можете дать полный? Нет, ура! Я не могу дать наконец-то полный. Сфинкс будет реабилитирована. Да, я не могу дать полный, мне кажется, что тут скорее как вот с полным ответом, это то, что вот это вопрос каждому человеку, вот что он должен ответить для себя, что же для него такое вот его там собственный там Эдипов комплекс или там комплекс Электры, и сам с этим разобраться, полностью там довести до конца, и вот тогда это вот то, что нужно. Вот, А если, ну, поступить как Эдип, там просто это отбросить, загнать в сторону, то это будет опять как в мифе, мы там попадем в нехорошую ситуацию, которая там может выразиться в разных плохих вещах. Вот. В каких? Ну, да, даже вот интересный вопрос, в каких... Спасибо, Паш. Я попробую просто, даже не знаю, может быть, уточнить. Может быть, высказать свою мысль, она вам как-то поможет, потому что, мне кажется, наши размышления на эту тему очень близки. Дело все вот в чем. Дело в том, что... Ну, никакого бессознательного, разумеется, во времена Софокла быть не могло. Греки говорили о роке, а мы с вами говорили о жестком детерминизме во время прошлой передачи их мировоззрения. А я хочу сказать, что вообще нет для нас, для нашей страны, более важного образа, чем сфинкс. Почему? Потому что на самом деле, чего не хватает в понятии о трех возрастах. То есть вот о человеке, который утром ходит на четырех ногах, потом днем встает на две, а потом вечером ходит на трех. А это представление о том, что это, собственно, не просто человеческая жизнь, это вся жизнь. Вот эта вся жизнь, она, по всей видимости, скоротечна. Потому что, ну, как бы, если человек не разгадывает эту загадку, то его жизнь становится еще более скоротечной, потому что сфинкс его убивает. А человек, встретившись со сфинкс, он должен понять скоротечность своей жизни. И я думаю, что это то, чего как бы так и не постигает Эдип, что жизнь, которая проходит в убежденности в собственной человеческой правоте, жизнь, которая проходит без прислушивания вот к этой самой воле богов, обратите внимание, я античных богов сейчас имею в виду, она проходит мгновенно и кончается смертью. И вся эта загадка, вся эта скоротечность жизни, она является собственностью сфинкс. Она как бы находится не внутри Эдипа, а внутри нее, сфинкс. И мы не очень имеем права как бы так манипулировать, легко перемещать образы. Хотя известно, что и в древнегреческой трагедии, и вообще в мировой литературе в целом фантастические образы появляются тогда, когда человек сталкивается с безвыходной ситуацией. То есть фантомы как бы растут изнутри героя, они из него прорастают наружу. И если вот этот фантом сфинкс прорастает из души Эдипа, то тогда это значит, что это естественная его страсть к матери. И сфинкс действительно это образ жуткой матери. А в прямом смысле, если не так подробно, то суть дела заключается в том, что это образ матери, которая поглощает жизнь. Всю краткосрочную жизнь. И так бывает, потому что наверное, точно совершенно нет никакой такой другой страны, в которой столько здоровущих мужиков живут и кормятся за счет своих пожилых матерей. Эти здоровущие мужики с наглыми мордами, очень часто, почти греческие герои, они очень часто считают себя, и их мамы считают себя, там, например, инвалидами по психзаболеванию, или инвалидами по алкоголизму и наркомании, или, ну, вообще просто тяжелыми неудачниками, которым иначе не жизнь. Вообще говоря, благодаря даже не Фрейду, а Софоклу сложилась та культура воспитания, которую мы считаем европейской, о которой, в частности, я пытаюсь рассказывать в книжке «Воспитание Пиноккио», и в которой мать, и это очень важно понять, просто обязана гнать от себя великовозрастного сына. Гнать любой ценой, чтобы он столкнулся не столько с внешним миром, но и с другой женщиной, которая не только будет его защищать, но и сама нуждается в нем как в защитнике. А вот если мать этого не поймет, то она превращается в сфинкс, в жуткое поглощающее существо, которое может поглотить всю жизнь мужчины, потому что навсегда его принцип удовольствия, его надежда на защиту останется привязанной к матери. Вот, по-моему, и Паша тоже хотел сказать что-то похожее. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, доктор, с днем рождения вас. Спасибо вам, спасибо, дорогие, что вы помните. Я тронут и польщен, но вовсе не хотел бы превращать нашу тему в тему именинника. У меня вопрос, может быть, не совсем в тему, но я хотела бы спросить по поводу все же Эдипова комплекса у тех, у кого не было отца. Понимаете, какая вещь? Ну, на самом деле, мы даже сегодня об этом сказали. Я слышала, да. Дело все в том, что... И вот тогда, если нет отца, мать должна как можно раньше отделять от себя сына, тем самым выполняя роль отца. Иначе... По поводу девочки. По поводу девочки. А что по поводу девочки? Вот если вот вы говорили там комплекс Электры, да, что там у девочки вот, ну, нет отца. Есть только мать, там старшая сестра, все недовольны жизнью, как бы... Все друг друга не любят. Ну, вот это же и есть, как бы, для Фрейда, вот это «все друг друга не любят», это и есть нереализованный Эдипов комплекс. Поэтому, ну что, наверное, если девочкам везет, то они находят в себе отцов. Врачи-психотерапевты для этого годятся. Для этого годятся школьные и вузовские преподаватели, которые начинают играть эту роль для девочки. Именно в плане, в первую очередь, духовной роли отца, потому что злоба возникает потому, я, к сожалению, Ларис, конечно, за две минуты не успею этого рассказать, что, в общем, отец создает некий текст семейный, некую семейную семантику, некий способ взаимодействия с внешним миром. И вот такое мужское начало, в общем, девочке необходимо. И иногда, может быть, нужно найти какого-то интересного лектора в городе или какого-то умного преподавателя. В общем, мама должна искать для девочки какие-то интересы. Ее другие, не связанные с семьей и не связанные с личной жизнью, интересы. Потому что именно эти интеллектуальные интересы или какие-то увлечения спортивные, они как раз и заменяют, то есть и дают возможность девочке пройти Эдипов комплекс, который, в общем, необходим, потому что некоторый мужской авторитет, с которым конкурирует мама, обратите внимание, здесь чуть все по-другому выглядит, он все равно необходим, поэтому, ну, в общем, надо искать. Нет, я просто хочу, чтобы вы поняли, я спрашиваю про себя, то есть не про ребенка, я уже взрослый человек, вот я уже выросла такая, мать моя уже давно умерла. Я думаю, что раз выросла такая, то значит свой способ взаимодействия с противоположным полом все-таки обрела. Я так надеюсь. Да, Ларис? Способ взаимодействия тоже бывает разный. как бы. Ну, видите, к сожалению, какую-то человеческую историю вот так вот сразу ведь не решишь. Я-то думал, что речь идет о вашей дочери. Ну, в общем, давайте договоримся так. Возможно, эту тему нам с вами нужно продолжать, и мы давайте вместе подумаем, как ее повернуть. Может быть, действительно поговорить о взаимоотношениях внутри Эдипова комплекса более подробно, но завтра у нас день рождения Антона Семеновича Макаренко. Я бы хотел в ближайшую пятницу, я тоже уже много лет пытаюсь вспомнить о нем и поговорить не столько о самом Антоне Семеновиче, сколько о том, что мы называем системой Макаренко. И о том, насколько этот мужской, сугубо мужской, тип воспитания сегодня нам нужен. И как мы сегодняшнее понимаем ту знаменитую, одну из самых великих педагогик в мире. Макаренко ЮНЕСКО отнесли к 4 ведущим педагогам мира. Как сегодня мы относимся к Антону Семеновичу и к его системе воспитания? Спокойной ночи.